Он обернулся к схеме на стене и показал пальцем на линию, которой обвел заднюю дверь автобуса. «Мы считаем, что тот, кто стрелял, стоял здесь», — сказал Бек, — «на площадке против дверей». «Из чего ты сделал такой вывод?» «Из направления полета пуль, из того, как лежали гильзы». «Так, дальше». «Мы считаем также, что преступник дал три очереди. Первую слева направо, и поразил ею несколько лиц, которые сидели в передней части автобуса, тех, которые на схеме обозначены номерами 1, 2, 3, 8 и 9. Единица — это водитель, а двойка — Стенстрём. А потом?» «Потом он обернулся, наверное, направо и второй очередью застрелил четыре лица в задней части автобуса, опять-таки слева направо. Он убил номера 5, 6 и 7, и ранил номер 4, то есть Шверина. Шверин лежал навзничь в проходе сзади. Мы объясняем это тем, что он сидел на продольном сиденье с левой стороны и успел подняться. Следовательно, его зацепил последний выстрел. А третья очередь? Вновь вперед, на этот раз справа налево, — сказал Мартин Бек. «Минутку», — перебил его Хаммер. «Сколько времени необходимо было на эту стрельбу? Выпустить очередь вперед, обернуться, выстрелить назад, вновь направить оружие вперед и заново зарядить его. Поскольку мы еще точно не знаем, какое оружие было у преступника», — начал было Кольберг, но Гюнвальд Ларсен перебил его. «Около 10 секунд». «Как он выбрался из автобуса?» — спросил Хаммер. Мартин Бек кивнул Эку и сказал: «Это твое задание, прошу». Эк пригладил седые волосы, откашлялся и начал. Открыта была передняя входная дверь. Вероятнее всего, что убийца вышел через нее. Но чтобы открыть ее, ему сначала надо было пройти по салону, протянуть руку над водителем и повернуть ручку. Эк снял очки, протер их платочком и подошел к схеме. «Здесь изображен автомат для открытия дверей. Ручка, которая открывает и закрывает двери, размещается слева от руля, впереди и немного наискосок от бокового окна, и может иметь 5 разных положений». «Что-то я не могу понять», — сказал Гюнвальд Ларсен. «В горизонтальном положении или в первом обе двери закрыты», — спокойно продолжал дальше Эк. «В положении втором одно движение вверх, открывается задняя дверь. В положении третьем 2 движения вверх, открываются обе двери. Ручка поворачивается также вниз, положение 4 и 5. Одно движение вниз, открывается передняя дверь. 2 вниз, вновь-таки открываются обе двери». «Подытожим», — сказал Хаммер. «Итак», — сказал Эк, — «человек, стрелявший от задних дверей, должен был пройти к переднему сиденью, наклониться над водителем, который лежал на руле, и повернуть ручку в положение 4. Тогда открылась передняя дверь, именно та, которая осталась открытой, когда прибыла полиция». Мартин Бек сразу ухватился за нитку. «И в самом деле, есть признаки, которые показывают, что последние выстрелы были сделаны тогда, когда преступник двигался по проходу в переднюю часть автобуса». «Чисто окопная тактика», — заметил Гюнвальд Ларсен, — «круговая». «Гюнвальд минуту тому назад весьма метко прокомментировал, что он ничего не понимает», — сухо сказал Хаммер. «Это свидетельствует о том, что преступник был ознакомлен с автобусом, разбирался в его приспособлениях». «По крайней мере, умел открывать двери», — уточнил Эк. В комнате наступила тишина. Хаммер наморщил лоб. Наконец он сказал: «Следовательно, вы считаете, что кто-то встал посреди автобуса, перестрелял всех, после чего пошел себе прочь. И никто не среагировал, и водитель ничего не заметил в зеркальце». «Нет», — сказал Кольберг, — «не совсем так». «А как?» «Кто-то сошел с задней лестницы с верхнего этажа автобуса со снятым с предохранителя автоматом», — сказал Мартин Бек. «Кто-то, кто сидел там какое-то время один», — прибавил Кольберг. кто-то, кто выжидал удобного момента. «Водитель может знать, что на втором этаже есть пассажиры?» — спросил Хаммер. «На лестнице вмонтирован фотоэлемент», — ответил Эк. «Он передает сигнал на счетчик, который размещается на щитке управления. После каждого, кто проходит наверх передней лестницы, счетчик прибавляет единицу. Таким образом, водитель все время знает, сколько пассажиров сидит наверху. А когда автобус остановился, счетчик показывал нуль?» «Да». Хаммер немного помолчал, затем сказал: «Уж очень все кажется продуманным. Сумасшедший убийца так обстоятельно не может планировать своих поступков». «Неужели?» — сказал Гюнмюнд Ларсен. «А тот сумасшедший в Америке в прошлом году застрелил с башни свыше 30 человек и точно все рассчитал, даже взял себе еду». «Да», — сказал Хаммер, — «но одного он не рассчитал». «Чего именно?» «Как оттуда выбраться?» — ответил за Хаммера Мартин Бек. Через 7 часов в 10 вечера Мартин Бек и Кольберг все еще сидели в доме полиции на Кунстхольмсгаттен. Следствие не тронулось с места. Раненый, находящийся в Каролинской больнице, был все в таком же тяжелом состоянии. После полудня заявили о себе 20 свидетелей. Как выяснилось, 19 из них ехали другими автобусами. Остался единственный свидетель, 18-летняя девушка, которая села на площади Нюбру и проехала 2 остановки, а там пересела в метро. Она сказала, что с нею вышли из автобуса еще несколько пассажиров. Водителя она опознала, но это было все. Кольберг нервно ходил взад и вперед, все время поглядывая на дверь, словно надеялся, что вот сейчас она дернется и кто-то ворвется в комнату. Мартин Бек стоял перед схемой на стене. Он заложил руки за спину и покачивался с носков на пятки. Эту привычку он приобрел давно, еще когда был патрульным полицейским и никак не мог от нее избавиться. В этот миг в комнату вошел Хаммер. «Завтра получите пополнение, новые силы из провинции». Хаммер сделал короткую паузу. Затем многозначительно добавил: «Это считается необходимым». «Кого?» — спросил Кольберг. «Завтра прибудет какой-то Монсон из Мальме. Вы его знаете?» «Я встречал его», — сказал Мартин Бек, не обнаруживая никакого энтузиазма. «Я тоже», — сказал Кольберг. «А еще они хотят направить к нам Гуннера Альберга из Муталы». «Парень что надо», — вяло сказал Кольберг. «А других я не знаю», — сказал Хаммер. «Кто-то, кажется, приедет из Сунсвала». «Ладно», — сказал Мартин Бек.